Александр Бушков. «Сварог. Чужие берега». К читателю. Скажу откровенно, тот факт, что лорд Сварог застрянет в мире Демерей на столь долгое время, для меня самого явился полной неожиданностью. Просто-напросто эпизод с его попаданием на Атар, задуманный как совершенно проходной, и на ход событий на Таларе, не влияющий абсолютно, внезапно взбрыкнул, закусил у дела и понесся вперед и вширь таким галопом, что мне ничего не оставалось, как бросить поводья и позволить Сварогу самостоятельно выбираться из запуток, в которые он сам себя загнал. Сейчас же я могу обещать твердо только одно — граф Гейр обязательно вернется на Талор. Надо подождать. Что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: смотри, вот это новое. Но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем. Да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. Книга «Екклесиаста», глава 1, стихи с 9 по 11. Часть 1. Куда ведет тропа? Глава 1. Что такое хандра? На земле уже давно опустилась ночь, а здесь все еще никак не мог закончиться вечер. Солнце наполовину погрузилось за далекий темнеющий лес, и алое сияние растеклось по горизонту, как сметана по столу. Закат делал колонны, чисто символически поддерживающие невесомую крышу террасы, изящный столик, бутылочку вина на нем, человека в плаще напротив. Все окружающее делал слегка размытым, словно не в фокусе, лишенным красок, призрачным. И если прищуриться, то создавалось полное впечатление, что находишься не в трех лигах над землей, а по меньшей мере в трех уардах под водой, причем без маски, причем в полный штиль. И вот-вот мимо тебя проплывет, шевеля розовыми плавниками, золотобрюхая хвостатая рыбина, гордая и самоуверенная, кося выпуклым глазом. Прищуриваться, однако, не хотелось. И не потому, что детство, а потому, что настроение собеседника к играм воображения не располагало. Настроение собеседника было не ахти. Хреновым оно было, прям скажем. В почти недвижимом вечернем воздухе были растворены едва слышные звуки музыки, мотива не разобрать, слишком далеко, но что-то вроде бы бравурное, разухабистое. В полутора лигах от них и значительно ниже, в полуночно-закатном направлении, парил чей-то манор. Оттуда мелодия доносилась. Кто-то из ларов вовсю гулял и веселился. Но на таком расстоянии, даже еще и в сумерках, чужой остров казался несерьезнее, чем грязное пятнышко на сером холсте. Равно как должно быть и для гуляк Манор Гейр. Скажите откровенно, вам это надо? Очарование вечера было разрушено одной фразой. «Вы о чем?» — с невинным видом переспросил Сварог. Вместо ответа Гаудин, прищурившись, посмотрел сквозь бокал на багровое солнце. Грани тонкостенного хрустального сосуда, до половины наполненного келимасом, преломили закатные лучи и превратили лицо начальника тайной полиции империи в причудливую маску. «По-моему, вы не совсем понимаете, во что ввязываетесь», — тихо сказал он, не поворачиваясь. Медленно поднес бокал к губам, покатал напиток по рту и проглотил. «Быть королем — занятие хлопотное, доложу я вам». «Ничего, иногда полезно сменить поле деятельности», — легкомысленно ответил Сварог, задирая голову к звездам. «Не все же мне бегать по Талору с высунутым языком». Бездонное вечернее небо было чистым и безоблачным. Легкий ветерок шевелил флаги на зубчатых башнях. Завтрашний день обещал быть теплым и солнечным. Лепота и благодать, одним словом. Собственно, за этой благодатью Сварог и прибыл в Гейр. Прибыл, чтобы малость развеяться, отвлечься и расслабиться. Последние дни его одолевала самая обыкновенная тоска. Сварог и сам не понимал, откуда взялась тоска. Ну, не королевская это болечка. Смешно даже предполагать такое, чтобы король, которому стоит лишь пошевелить пальцем, и придворные орда на перегонки бросятся исполнять его прихоти, страдал каким-то там упадком духа, какими-то там интеллигентскими мерехлюндиями, и только заполучив корону на голову, повластвовав немного, он понял, насколько подчас увлекательным оказалось это занятие. И все же было с чего самодержцу Сварогу впасть в уныние, несмотря на гарнизоны прислуги и охраны, на добрую дивизию расфуфыренных в пух и прах придворных, на взвод советников по любым вопросам, которые только могут прийти в голову государю. Но вот никого из своих рядом не было. Мара в компании с Шегом, Бони по калетам и примкнувшим к ним карахам все еще пропадала в Ямурлаке. Дела у них, судя по редким донесениям, шли отлично. Поголовье нечисти планомерно уменьшалось, и бравое войско без потерь продвигалось вглубь заповедной территории. Леверлин, как исчез неожиданно, так до сих пор и не объявлялся. Даже министр полиции Интагар, с которым у них вроде бы наладилось взаимопонимание, тот отпросился в дальние провинции. Самолично успокаивать какого-то малоизвестного барона Альгаму, поднявшего де местечковый мятеж против новой королевской власти. Барона Альгаму, старого самодура, по словам Интагара, министр надеялся приструнить без кровопролития, кое о чем напомнив и кое-что пообещав. А если не выйдет, так в дело вступит полк королевской гвардии. В общем, итог один —